Разлом пятого уровня Икара впервые сумела закрыть своими силами. Лев не бежал глотать искру, стоя рядом с поверженным монстром. Икара помедлила, но рискнула поднести амулет к свечению. Тот коснулся его и всосал без остатка. На грани появился новый нарост, отчего Икара поймала себя на самой глупой улыбке в мире. Получилось. Значит, теперь лев сможет поглотить искру шестого уровня разлома. Возможно, седьмого. В седьмой сунуться Икара не рискнет, а вот попробовать шестой можно. Страшно только. Любой разлом вызывает страх и опасения не закрыть тот. И хоть тело натренировано за последние полгода сильнее прежнего, шанс всегда есть. Обнадеживает присутствие артефактного льва. Всегда старается защитить жрицу и понимает без слов. Неужели так должно было быть с мастером? С самого первого разлома, это то, чего Икара лишена со слов мастера Руха. Непрошенные мысли пришлось гнать на задворки сознания. Он знал, мастер Рух знал, что такое жрицы. Все в их мире знали. Поэтому лишенные сил жители смотрели на них снисходительно и свысока. Никогда не трогали слабых и даже оказывали какие-то почести верховным жрицам. Просто потому, что жрица будет либо продана, либо станет одной из сильнейших их мира. В самых скверных размышлениях споткнулась на ровном месте. Поморщилась и схватилась за ногу. Закрыть разлом и споткнуться на ровном месте, алхимика бы позабавила. Икара же в очередной раз подумала о том, что начинает смотреть на некоторые вещи с его точки зрения. Не самая радужная перспектива сойти с ума самой. Взгляд уперся в камень под ногой. Грани ровные, матовые, словно кто-то долго полировал и шкурил те в попытке придать идеальную форму. Минерал, на вес тяжелый, с ладонь размером. Интересно, что это? В минералах Икара ничего не понимала и не разбиралась. Какие нужны кузнецам, а какими пользуются алхимики? Наверное, можно взять с собой и попробовать откупиться у алхимика за заваленное домашнее задание. Не надейся, на полном серьезе произнес алхимик, я не настолько корыстен. Знала про Машки алхимик заранее, и Каре даже не пришлось признаваться в оплошности. Попыталась оправдаться, слушать мужчина не стал. Изучал минерал в руке, проводя с тем незнакомые Икаре манипуляции. Взгляд раскосых синих глаз уперся в девчонку у дивана. Ну, не могу. Можешь опроверг ту алхимик, не пытаешься. Что с камнем делать думаешь? Икара подумала и села рядом с мужчиной. Тот никак не отреагировал на подобную дерзость. Икара постаралась расслабиться. Решалась на этот шаг аккурат с начала разговора. Времени решиться и сделать ушло. По меньшей мере, 5 минут. Не рассердился. Не заметил? Заметил. Не придал значения. А ты знаешь, что это? Поинтересовалась Икара. Чернила для мистиков. А, достаточно редкое вещество, может упасть только в разломах. Охотно пролил свет на минерал алхимик, в рейдах и на охоте не падают вовсе. Мистики с их помощью могут наделить каким-то свойством определенные вещи, вроде колец, или закрепить предмет на теле. Клинки, вспомнила Икара информацию, полученную от Тангара в свое время. Один высший говорил, что оружие можно перевести на тело, будет всегда под рукой, незаметно и не потеряешь. Именно так, алхимик взвесил камень в руке. Возьми себе, Икара поймала задумчивый взгляд и решила пояснить, у меня нет вещей для наколок, настолько ценных. Продать не смогу, сам знаешь почему. Девочка с таким богатством привлечет совсем иное внимание, чем просто сулх. Там возникнут никому не нужные вопросы, и проблемы с ними связанные. А тебе я обязана. Икара, осадил девушку алхимик, ты работаешь на меня, получаешь плату. Никакой благотворительности с моей стороны нет, тем более для подарка подобной ценности. Поэтому предлагаю взять камень на хранение. Когда найдешь предмет для наколки, верну. Мистики со мной дело иметь не станут, пожала плечами Икара. Определись с вещью, опустил руку алхимик, положил камень на край стола, мистика найду. Похоже, связи у алхимика хватает. Расспрашивать Икара не стала, ее не касаются дела странного эльфа. Мастер не самого последнего уровня, это понятно без слов. Пугает клиентов. Самодур, каких поискать. Но если берется за заказ, делает все безукоризненно и четко. Редко только. Обедом алхимик угостил снова. Чуть другие фрукты, но съедобные для сулха. У Икары от изобилия слюни текли, пока не наелась. Охота – это не разломы, пояснил алхимик интересующий Икару вопрос. Существуют миры, потерянные для мирной жизни и заполненные монстрами. В них рейды проходят, ты видела. Вот в такие миры можно взять направление на охоту. Убивать монстров с шансом получить минералы или артефакты. Тренировать навыки боя, проверять оружие и броню для высокого уровня разломов. Зачем это гильдии охотников? Направление стоит денег, прозвучал резонный ответ. И все? Нет. При убийстве монстров появляется определенный шанс вернуть измерение, тогда будет собран рейд со всеми вытекающими. Зачем? Некоторые миры очень малы, а население растет. Этими делами занимаются дома, откинулся на спинку дивана алхимик, вычисляют, какие миры им пригодятся. Отдают заявку в гильдию охотников, та открывает мир для охотников. Это все сложно, Икара, осведомлен в общих чертах. А ты можешь рассказать о домах, что это такое? Икара замялась, книг мне не получить, хоть и умею читать. Слышала, что это дома демонов и их семь. Поэтому демоны отличаются друг от друга. Черные рога, серебряные, это принадлежность к дому, когда-то очень давно так и было, кивнул алхимик, равнодушно, затем демоны начали менять дома, вынужденно или по собственному желанию. Существуют главы домов, по легенде сыны владыки, их семь, как ты и сказала, с первого по седьмое измерение в зависимости от силы конкретного дома, остальные высшие расы живут в них на свой страх и риск. Впрочем, вся грязь с подачи демонов творится обычно на стороне. В настоящий момент первое измерение принадлежит второму дому, это высший ранг, а ты, к дому относятся только демоны, покачал головой алхимик, могу быть при любом из них без последствий, в пределах, но даже если буду на службе дома, то слово главы дома не является для меня законом, в отличие от демонов, а закон, видел одного стихийного, который КХМ ругался на меня за зверя, говорил уже, что ты глупая. Подпер рукой голову мужчина, синие глаза искрятся от смеха, постоянно, пробормотал Икара, и я прав, кивнул алхимик, задумался на секунду, что касается закона, скажу так, в свое время все семь домов приняли решение основать закон, это правила и порядки, одинаковые для всех домов без исключения, внутри дома могут существовать иные, свои, только в том случае, если не противоречит закону, линки, запрещены к торговле, согласился алхимик, поэтому удивился, когда увидел у тебя, от больных обычно избавляются, а этот как-то сумел спрятаться у тебя, избавляются, но ведь их можно лечить, можно, для этого придется объяснить закону его нарушение, последствия серьезные, обольщаться не советую, меня не тронули, а ты торговала, нет, по виду алхимика поняла, что тот имеет в виду именно это, один стихийный взял его вылечить и вернуть, только, Икара замялась, не уверена, что надо забирать, забрать придется, звери когда привяжутся, очень злятся в чужих руках, сделал замечание алхимик, а твой от тебя ни на шаг не отходил, это не так часто случается, что за стихийный забрал, Икара попыталась вспомнить имя мужчины, перебрала в голове пару вариантов и остановилась на нужном, подходящем, Амалор, Асмалор, произнес удивленно алхимик, чуть меняя то, тебе везет на знакомство, по себе судишь, пробормотала Икара, вопреки всему алхимик рассмеялся, как показалось Икаре, искренне, с другой стороны, Икара ни разу не видела, чтобы этот странный эльф врал или не договаривал, всегда был открытым и непринужденным в общении, на любую тему, по себе в том числе, размыто отозвался алхимик, Асмалор один из сильнейших охотников, он же заводчик линков, в его ведении их больше сотни, сколько, у Икары плохо в голове укладывалась цифра, особенно если вспомнить, какими звери становятся внутри разлома, крутила цифру в голове и так и эдак, в итоге оставила идею оценить масштаб в стороне, не получится, не смотри так, в разлом можно взять только одного, предупредил чужое изумление алхимик, поэтому Асмалор не любит разломы и рейды, предпочитает тренировать своих питомцев на охоте, где ниже шанс зверю умереть, он из-за моего переживал, вспомнила Икара стихийного, сказала, что денег нет, все равно забрал лечить, не обольщайся, алхимик едва уловимо качнул головой, потребует что-то взамен, в свое время, у меня ничего нет, пожала плечами Икара, совсем, ты, жрица, напомнил алхимик, не сейчас, появится потом, а ты, ХМ, что ты потребуешь потом, от взгляда синих глаз стало не по себе, что-то едва уловимо изменилось во взгляде алхимика, нечто прохладное и острое, и краткое. Подзатыльник вышел сильным, Икара зажмурилась и прижала руки к голове. «Больно же, о чем говорил утром, что я ничем тебе не обязана и работаю за плату», приоткрыла один глаз Икара, «но ты же все равно мне помогаешь». Алхимик удрученно откинулся на спинку дивана и задумался на мгновение. «Это другое», — наконец произнес алхимик, Ты первая подошла ко мне в этом измерении и предложила помощь незнакомцу, высшему, которых избегаешь. Глупость с твоей стороны. Имею право глупить в ответ. Глупость не про тебя. Потерла Икара ушибленную голову. Улыбку на чужих губах предпочла не заметить. Алхимик подумал, однако соглашаться не стал. Не соглашусь, но наговаривать не стану сам на себя. Поэтому алхимик улыбался со свойственным себе коварством. Иди работать. Сегодня пойдем в гости к твоему демону. Куда, посетители? Кивнул алхимик на звон колокольчика. Иди, потом объясню, шутит или говорит правду. У Икары сердце не на месте от чужих слов. Как алхимик себе представляет прийти в гости к демону? Икара там никто и звать ее никак. О каких гостях речь? И что он скажет демону? Что Икара будет тренироваться звать того по имени? Абсурд. Абсурд чистой воды. И этот абсурд полностью в характере алхимика. Удивляться нечему. Глава 25. Чем ближе подходил конец рабочего дня, тем сильнее Икара нервничала. Сосредоточиться на покупателях не получалось. То с платой ошиблась, то дала не тот флакон, который требовался. Покупатель вернулся с недовольством, пришлось извиняться. Кажется, обозвал ее не упрямым сухом, а неуклюжим. Посоветовал алхимику сменить вывеску. Обязательно, эхом пообещал алхимик, стоя на верхней ступеньке, и уши оторву. Готовая провалиться сквозь пол, Икара старалась не замечать на себе чужого взгляда. Уши не надо, произнес незнакомец, убирая новый флакон в сумку. Забавные они у нее. Смутил все же. Икара нервно выдохнула. Едва колокольчик оповестил об уходе покупателя. Виновато обернулась на алхимика. «С тобой разориться недолго», — усмехнулся алхимик, отчего стало вдвойне неловко. «Идем, прогуляемся, пока время есть». «Прости», — пробормотала Икара слова извинений. «Оставь, к моему удивлению, справляешься неплохо», — спустился алхимик в зал, в полном незнании алхимии. Одновременно с закрытием лавки в окнах погасли огни, флаконы перестали блестеть и переливаться радугой. Витрина приобрела обыденность, только надпись на вывеске оттеняла унылость отнюдь не банальным названием. Икара вздрогнула, едва алхимик скинул с нее капюшон, сам остался под своим, и маску не снимал. «Идем», — направился алхимик в нужную сторону, «у тебя еще час рабочего времени, надо уложиться». Шагая по туннелям измерения в обществе алхимика, Икара ловила себя на мысли надвинуть капюшон обратно на голову, неуютно ловить мимолетные взгляды, каждый раз сердце замирает, что кто-то из прохожих узнает в ней жрицу. Алхимик может заступиться, но может и не делать этого. Никогда не поймешь, что у сумасшедшего на уме. По-другому назвать Икара не могла. Кому из высших придет в голову так вести себя с ней? Здесь алхимик с интересом осмотрел неприметную дверь в полупустом туннеле измерения. «Пригласишь, надеюсь, а ждать под дверью не самая хорошая идея», — поделился алхимик соображениями, «привлечем лишнее внимание. А к демону разговор есть. Я не уверена, что он у себя», — неловко пробормотала Икара. Алхимик, конечно, прав в чем-то, хотя бы в той части, где Икара не хотела привлекать много внимания к нужной двери. Хватило того, что в гильдии рабочих неизвестному наемнику указали в этот угол измерения, и тот принес сюда едва живое существо. Демона в комнатах не оказалось. Икара заглянула в каждую, но тишина и спокойствие дали понять очевидное. С известием вернулась в один из залов, где за столом удобно расположился алхимик. «Сядь, не мельтеши», — кивнул алхимик на стул напротив, — «еще полчаса времени. Будем надеяться, демон придет». Икара смолчала о собственных надеждах, лишь бы не пришел и не увидел постороннего в личных комнатах. У Икары мурашки бегают вдоль позвоночника от мысли, что с ней сделает демон за чужого в комнатах. «Не стоит», — размыто произнес алхимик в сторону, — «дело есть к тебе». Поняла Икара не сразу, обернулась к дверному проему и резко вскочила на ноги. Темная и мрачная фигура пугает до дрожи в коленях. Когда хозяин комнат вернулся, как долго здесь? Если бы алхимик не обратил внимания, так и сидела бы в неведении. Не нравилось Икаре отсутствие видимых эмоций в поведении демона. В голову так не вовремя пришло воспоминание о демоне с лесной тропы, что одним движением развеял навыки маленькой жрицы. Похоже, остановили демона отнюдь не слова алхимика. На краю стола блестят гранями два небольших флакона, зажатые между пальцами. Алхимик же не хочет пустить их в ход. «Слушаю», — прозвучал равнодушный голос в воздухе. Демон легко вошел в зал и подошел к столу. Икара сделала шаг в сторону, опасаясь дышать в присутствии мужчины. Легко опустился на один из стульев, где буквально минутой ранее сидела девочка. «Икара», — позвал алхимик перепуганное создание. «Скажи это!» От страха на девчонку напала икота. Сердце где-то у горла мешает дышать и старается биться, как можно реже. Он издевается, как алхимик полагает это возможным. Добавить к уже имеющейся проблеме чужака в комнатах еще одну. Хозяин залов рассмеется глупости и свернет ей шею одной рукой. «Это же демон!» «Даже слушать не станет!» «Говори!» Не глядя на девочку, произнес демон. «Все это спокойствие наиграно!» «Демон не может быть спокоен к наглости и угрозам в собственных комнатах!» «Да!» Колбы в руке алхимика представляют опасность даже для демона. С этим не ошибешься. Сумасшедший алхимик. Икара. На нее демон не смотрел. Взгляд изумрудных глаз неотрывно наблюдал за фигурой в плаще. Угадать незнакомца под капюшоном нельзя. Маска на верхней части лица сбивает с толка еще сильнее. Надо собраться с духом и сделать хоть что-то, пока эти двое не наделали глупостей. Икара пожевала язык во рту, с тревогой глядя в сторону стола. От бессилия хочется кричать и плакать одновременно. «Прости, Дендра», — проговорила внятно, но тихо. К огромному удивлению, мир не рухнул в одночасье. Более того, не изменилось ровным счетом ничего. Ни атмосфера в зале, ни внимание к собственной персоне. Демон даже ухом не повел в сторону девчонки и фамильярности. Алхимика также не тронула фраза. «Что еще? Это алхимик». К огромному удивлению, мужчина под плащом чуть склонил голову в знак приветствия. Демон остался сидеть безучастно, никак не отреагировал даже когда алхимик поднялся на ноги. «Был рад знакомству», — произнес алхимик, ступая к дверному проему. «Провожать не надо, дверь найду». «До встречи, Икара». Ответить Икара не нашлась, проводила фигуру взглядом и вернула внимание демону. Страх никуда не делся, в отсутствие алхимика спокойнее не стало. Беспокойство грызлось с прежней силой. «Слушаю», — от голоса Икара вздрогнула и поежилась неловко. С ответом медлила. Неужели демон не понял, не услышал то, чего так боялась Икара? Глупости, абсурд, не мог не услышать. «Ты привела ко мне в дом постороннего», — мурашки по телу от голоса, — «ради чего?» Хотелось забиться в самый дальний угол комнаты и сжаться в комок. Не было у Икары ни одного достойного оправдания. Понимала абсурд, сама думала о том всю дорогу с алхимиком, но не нашла слов отказать тому в визите. Не то наглость алхимика сыграла роль, не то собственная трусость в общении с высшими. Едва демон поднялся на ноги, как Икара попятилась назад в ужасе. Блеск зеленых камней в полумраке пугал до дрожи в ногах. На голову выше, почти на две, замерла испуганно, едва уперлась спиной в стену. Икара зажмурилась от чужой близости, непроизвольно уловив чужой запах. Что-то приятное, только сейчас пугающее. Сглотнула одновременно с тем, как горло сжали в сильной хватке. Икара готова была услышать хруст костей в звенящей тишине. Глупая смерть. Жить хотелось так сильно, что расслабилась и доверилась кому-то. В очередной раз. Глупость с твоей стороны. Глупость. Икара думала так же. От боли захрипела, на глазах блестели непроизвольные слезы. Пальцы, сжимающие горло, ослабли. Икара смогла жадно вдохнуть воздух и схватиться за горло. Кашель вызвал новую боль, но уже не так остро. Демон обернулся через плечо, словно слышал что-то. Алхимик ведь ушел давно. Икара по инерции подняла голову, когда демон вернул свое внимание ей. Шея непроизвольно заныла под собственными пальцами. Пятиться некуда, прятаться тем более. Оставалось стоять и ждать, что Икара и сделала. Решит убить, даже бегать не придется. Куда Икаре деться? А убежать от демона не выйдет. Знала это всегда, с той далекой лесной тропинки в родном мире. Побил ремнем по телу, удерживая за загривок. Икара старалась не пищать, что выходило плохо. Силой демоны не обделены, в ушах звенит от боли. Слишком сильные. 5 минут хватило, чтобы Икара потеряла ощущение действительности. Сползла на пол, едва получила свободу. На корточке рядом присел демон. Прождал несколько минут, прежде чем Икара нашла в себе силы чуть успокоиться. Стерла слезы и сопли с лица, шмыгая носом. Страх отступил, все тело горит огнем. «Не хочу видеть посторонних у себя в комнатах», — голос звучал ровно и спокойно. «Это ясно?» «Да», — пробормотала Икара, опустила взгляд к полу, не в силах смотреть в зеленые глаза. Те мерцают драгоценными камнями в приглушенном освещении комнаты, переливаясь сотней граней. «Алхимик», — произнес демон вслух, — «чего он хотел?» Мгновение Икара думала над тем, чтобы солгать. Что-то банальное, далекое от истины, но правдоподобное. Правда звучит абсурдно для любого, кроме нее. «Чтобы я звала тебя по имени», — оставила Икара в стороне осторожность, собрав всю храбрость в одном месте, на кончике языка. Демон молчал с минуту. «Это все?» Икара удивленно подняла глаза выше. «Кажется, он ждал чего-то еще». Робко кивнула в знак согласия. «Да, алхимик и есть тот, кто обучает тебя общению с высшими». В ответе демон не нуждался, понял сам по виду хлюпнувшего носом ребенка. «Виноватый вид говорит сам за себя, будь аккуратна с ним. Ни один высший не станет утруждать себя подобной ерундой даже скуки ради». «Он сказал то же самое», — пробормотала Икара, наступила на чувство самосохранения снова. «Хозяин, ты меня убьешь, еще раз увижу посторонних». Демон легко поднялся на ноги, задумаюсь об этом. Икара проводила фигуру взглядом до дверного проема, шмыгнула носом еще раз, протерла лицо и села, поморщилась от соднящей боли. Демоны отличались силой, к которой прибегали не так часто, но наверняка. «Диндра». Икара произнесла чужое имя в голове. Демон никак не отреагировал ни на имя, ни на фривольность в своем отношении. «Прав алхимик, высшим нет дела», на это осталось вздохнуть с толикой обреченности. «Могла бы сделать, как сказано, и не получать побоев от демона за собственную глупость. Почему уже второй высший предупреждает ее не доверять им же, что ни один высший не будет связываться с кем-то вроде Икары, и, тем не менее, связываются? Почему?» Ни одного из них Икара не понимала, что движет алхимиком, на что рассчитывает незнакомый стихийный, взявшийся без платы помощь со зверем. О чем думает демон, приютивший в углу собственных комнат непонятное существо? После душа стало легче. Диндра не показывался из дальних комнат, а Икара ловила себя на мысли, что в ее голове демон обзавелся именем. Что бы ни сделал с ней алхимик, и какими бы способами ни добивался нужного себе, это работало. Икара обхватила подушку и завалилась на левый бок. Взгляд терялся на уровне пола в дальнем углу зала. В очередной раз алхимик не стал изменять себе, оставив именной запрос на работников гильдии рабочих. Икара смотрела на него некоторое время. Ни кнопки принятия, ни возможности отказаться. Пришлось обреченно вздохнуть, признать поражение и пойти в гильдию с вопросами. «Карандр?» Икара узнала высокую фигуру у стеллажа. Мужчина сделал знак молчать, изучая что-то на страницах папки в руках. Отошел с ней к столу и некоторое время стоял неподвижно, после чего закрыл и отложил в сторону. Серые глаза за стеклышками очков казались чуть больше обычного. «Что у тебя?» «Запрос в планшете висит», чуть неловко отозвалась Икара, достала искомую вещь из сумки. «Не принять, не отменить не могу. Есть определенный вид работ», мельком глянул Карандер на содержимое планшета, который не обязателен к принятию. «Заказчик оценивает свои обстоятельства и приглашает нужного работника, как бы говоря, что работа есть. Если захочешь, приходи, а если занят или не хочешь, то и без работника справится. Понятно?» «Да», кивнула размытая Кара, убрала планшет обратно в сумку. «Спасибо, Карандер. А что с платой по таким заказам?» «Стандартная. Если появится знак срочности, то доплатит». Карандер сел на стул, взглянул на девочку снизу вверх. «Понятно», кивнула Икара, «прости за беспокойство». «Никакого беспокойства», размыто откликнулся мужчина. «Гильдия передала твои камни наемнику, и он искал тебя». Икара на ступеньке замерла и обернулась. Мужчина казался спокоен и невозмутим, с толикой заинтересованности во взгляде. «Стекла очков блестят в свете дня». «Сказал ему, что никто не знает, где ты пропадаешь», закончил мысль Карандр, «но дам знать, если соберешься в рейд». На фразу Икара отрицательно покачала головой. «Никаких рейдов, ни одна плата не стоит возможной смерти. И пока есть шанс избегать именно этой работы, Икара будет всеми силами пытаться это сделать. Никаких наемников, никакого внимания высших, завязанных с монстрами и разломами. Спасибо, Карандр. Я пойду, иди», согласился мужчина, «заходи хоть иногда и не пропадай подолгу». «Хорошо», чуть смущенно улыбнулась Икара, помахала рукой, «зайду, пока». Отсутствие капюшона на голове больше не пугало. Икара задумалась о том, что стало непривычно и легко дышать. Страх, держащий в узде последний год, постепенно уходил. Не пропадал до конца, но и не пугал так сильно. Редкие жрецы, которых встречала Икара, не проявляли к ней никакого интереса, как и все высшие. 2 дня бродила по измерению, пытаясь понять, что изменилось. 2 брала задание на готовку. Одним утром прибиралась в чьих-то комнатах по заданию гильдии, а затем долго блуждала в туннелях измерения, пока ноги не принесли в уже знакомый угол торговых кварталов. Икара некоторое время стояла в нерешительности на пороге торговой лавки, после чего нашла в себе смелость открыть дверь и переступить порог. В лицо ударил знакомый аромат алхимической лавки. Главный рабочий стол пустует по своему обыкновению. На диване лежит знакомая фигура в плаще и с маской на лице. Книга в руках тонкая, с большими картинками на всю страницу. Ни в символах, ни в иероглифах на обложке Икара ничего не понимает. Над страницами книги показались знакомые синие глаза, сощурились в улыбке. «Долго ходишь, все же», — упрекнул алхимик, легко свесил ноги на пол и закрыл книгу. «Проверим домашнее задание. Как зовут твоего демона?» «Диндра», — пробормотал Икара, ступая ближе к мужчине. «И он не мой». «Хорошо», — оскалился алхимик довольно. «Сидеть уже можешь?» От фразы Икара ощутила себя неловко. «Так значит, в тот день алхимик ушел из комнат демона не так быстро, как предполагал Икара. Он отвлек демона от убийства, ты знаешь», — пробормотал Икара, подошла ближе на манящий жест и села на край дивана. «Более того», — согласился алхимик с чужим предположением, — «предупреждал о наказании за плохую учебу». «Но не чужими руками», — пробормотал Икара. «Любые средства в достижении цели. Мог бы и сам побить, но эффект важнее», — откликнулся эхом алхимик, оскалился на взгляд в свою сторону. «Впредь советую слушать внимательнее и делать, что говорю». На фразу Икара обреченно вздохнула. «Хоть в лоб, хоть по лбу. С ним бесполезно разговаривать и в чем-то убеждать. Странный алхимик все равно останется себе на уме». Вошедший в зал клиент отвлек от разговора. Икара легко скинула плащ и убрала тот в сторону вместе с сумкой. Уже через минуту занималась тем, под чем подписалась. Работой в алхимической лавке. Алхимик оставил залу под вниманием Икары. Сам ушел в соседнюю комнату, поднявшись на две ступеньки и скрывшись в дверном проеме. С клиентами стало чуть проще общаться. Икара не видела в каждом угрозу для жизни, стараясь быть вежливой, учтивой и максимально полезной. Не лезла, если посетители не хотели видеть бродягу рядом. Пропускала мимо ушей слова о качестве товаров, когда в лавке работает низшая раса. Как это сделал алхимик, Икара не знала. Слушала очередного клиента, пребывая мыслями за стеной где-то возле невидимого глазу эльфа. Всего месяц общения с алхимиком, а в голове и на языке значительные перемены. Хуже, лучше, Икара не знала. В настоящий момент чувствовала себя легче. Измерения и весь мир перестали давить со всех сторон и пугать в равной степени. «Иди обедать», — на ступеньке показался алхимик. Незнакомые фрукты оказались в виде мякоти в тарелке. Сладкий запах щекотал ноздри. Икара едва дождалась разрешения прикоснуться к еде. Алхимик убрал маску с лица и развлекал себя чем-то мясным с другого конца стола. Заостренные клыки уже не пугали. Привлекли внимание ногти алхимика. Не только длиннее обычного, но и разного цвета. Темные, невзрачные, почти не блестят в свете дня. «Тебе не пойдет», — с хитрой улыбкой оповестил алхимик, безошибочно угадывая чужой интерес, да и дорогое удовольствие. «Расскажу как-нибудь». Икара только пожала плечами. «И без объяснений обойдется. Ногти — последнее, что интересует Икару. У алхимика так и в ушах под два десятка драгоценных камней. Не делать же Икаре подобное. Сначала практичность, потом эстетика». «Икара», — откинулся на спинку дивана алхимик, — «домашнее задание для тебя. Взять любую работу в гильдии, кроме черновой. Изучил твой рабочий планшет», — взглянули синие глаза на удивленную мордаху — «только уборка, готовка и вся грязная работа. Но есть и другие, более интересные, оплачиваемые и не такие трудоемкие. Низших там не любит», — заметила Икара очевидную вещь, — «и брать не станут». «Пробовала, так знаю», — вздохнула Икара, понимая, к чему клонит эльф. «Вот и отлично», — воодушевленно откликнулся алхимик, — «любую работу из обычных. Учти, о результате узнаешь», — обреченно выдохнула Икара. «Именно так. Все равно какую?» — уточнила Икара негромко, уже предвкушая все проблемы. «Или все равно», — покачал головой алхимик, — «просто найди ее и отработай сутки. Потом заходи, с удовольствием послушаю. На заявки не обращай внимания, просто заходи. Работу всегда дам. А не лучше нанять постоянного работника в лавку?» — чуть неловко поинтересовалась Икара. «Из тебя работник никакой», — с улыбкой согласился алхимик, — «зато заказы интересные. Иди, кто-то пришел, и помни, о чем сказал». Звон колокольчика в воздухе тихо оповестил о визитере. Икара послушно вернулась за рабочий стол, осмотрела высокую женщину-дикаря, не рискуя навязываться сразу. Подождала, пока та определится со стеллажом, после чего подошла уточнить детали. «Многие флаконы разного качества», — алхимик объяснял нюансы. В тех Икара научилась разбираться, чего не могла сказать о работах гильдии, на одну из которых подписал алхимик, сам не знал какую, просто вынудил взять. Шагая по полупустому тоннелю измерения, Икара подумывала о возможности отказаться. Получалось, что способа нет, только если забыть про алхимика вовсе, а забывать не хочется. Странный сумасшедший эльф привлекает неосознанно, с ним рядом легко и свободно, словно нет разделения на расы и миры, ни друг, нет, его и знакомым назвать сложно, и, все-таки, к нему Икара привыкла, наверное, так же воспринимала Карандра из гильдии рабочих, и точно так же стала реагировать на демона, в чьих комнатах жила в углу. Глава 26. Отнеси к третьему подъемнику. Дендра накинул куртку на плечи, опустил взгляд на макушку светлых песочных волос. Форму курьеров знаешь? Да, согласилась Икара, изучая небольшую шкатулку в руках. Подняла глаза выше. Хозяин, ты сегодня вернешься? Через 2 дня. Проблемы? Нет, Икара резво замотала головой. Продукты почти закончились, готовить ужин не из чего. Взгляд изумрудных глаз Икара постаралась не заметить. Последние дни Дендра никак не реагировал на панибратское «ты», но часто отвлекался, когда ребенок в его комнатах начинал говорить открыто. Демона это забавляло, и Кара поняла очевидное не сразу. Поначалу сильно пугалась, спустя время привыкла. Демону не было никакого дела до манер общения с собой, ровно так, как говорил алхимик. Проблема оставалась в той самой работе, которую Икара боялась брать, а без выполненного задания видеть алхимик ее не желал. В рабочем планшете так и значилось красным крестиком, к собственному разочарованию. По сумасшедшему эльфу Икара начала скучать, и по запаху в лавке тоже, даже по безмолвным блестящим флаконам. Часами сидела, изучала списки запросов на работников, несколько раз находила подходящие с пометкой, нет разницы высший или низший работник, но каждый раз храбрость таяла на глазах, и Икара убирала планшет в сумку, обещала себе взять работу на следующий день, и каждый раз история повторялась. «Закажи все, что надо», — направился Дендра к дверям, «на мое имя». Отвечать Икара не стала, проводила демона взглядом и осмотрела еще раз коробочку в руках, самая обычная, квадратная, незнакомый замок и отчетливые иероглифы на гранях лишили желания совать свой нос в чужие дела. У третьего подъемника Икару уже ждали, не очень высокая фигура, явно мужская, определить расу возможным не представлялось. Все курьеры носили специальную форму, скрывающую тело целиком. Красный, оранжевый и черный цвета прекрасно сочетались меж собой. Шлем на голове с черным стеклом у лица также ни о чем не говорил Икаре. Высший, скорее всего, других курьерами не брали. Если верить информации, у этих получалось ходить между измерениями лучше других. Низшие просто убивались в тщетных попытках. И, все-таки, Икара хотела им быть. Маленькая недостижимая мечта. Цена на ботинки с колесами до сих пор казалась чем-то невероятным. На такое не одну жизнь работать. К слову о ботинках. Курьер стоял на одних из них. Круглые колеса из матового белого материала с кулак размером. По 4 штуки на каждом в ряд. «Ты от Дендры?» Звучание голоса искажал шлем. «Но это парень». Икара подняла голову. Из-за ботинок тот на голову выше. Довольно худощав. Подумала и кивнула. «Да». Потянулась к сумке в поисках нужной коробки. Нашла искомое. Протянула курьеру. Незнакомец принял без колебания. Поспешно убрал в недра собственной сумки и закрепил ту за спиной. Икара потратила еще некоторое время, укладывая немногочисленные вещи в сумки и перекладывая те на пустующее место отданной коробки. Вздрогнула, когда что-то коснулось собственного ушка с кисточкой. С опаской подняла голову. Незнакомец коснулся ее уха рукой в перчатке. «Ты чего?» – пробормотала Икара. «Низшие, вы такие несуразные». Икара сделала шаг назад от странной фигуры. Парень наблюдал за ней, катаясь на одном месте на колесах, затем развернулся и въехал в подъемник. Двери затворились решеткой. Сквозь прутья Икара видела, как тот оперся о перила у дальней стены и скрестил ноги, поставив ботинки на 2 задних колеса. Похоже, с этой странной обувью тот на «ты» выглядит легко и непринужденно со стороны. Странный высший. Икара направилась прочь, ощупала собственное ухо. Вроде, целое. С высших станется. Но что он хотел сказать, или сделать, оторвать ухо? Икара сидела у стены в пустом коридоре и грызла сушеный ломтик фрукта в качестве обеда. Закончила с работой раньше, изучала содержимое планшета на наличие удобных работ, не сильно сложных и подходящих по времени. Взгляд уперся в мигающее оповещение о срочной работе в одном из дальних тоннелей измерения. В тех краях Икара бывала редко, знала о многочисленных драках и разбоях, увеселительных заведениях и местах отдыха. Сплетники с таким воодушевлением рассказывали о сомнительного рода развлечениях и питейных заведениях, что Икара старалась даже близко не подходить. Зацепит случайно, проблем не оберешься. И вот сейчас одно из заведений очень срочно ищет работника. Настолько срочно, что нет указания на расу и знания чего-либо, только внимательность и быстрота обучения. Работа на 4 часа, подменить тамошнего работника. Рискнуть, или не стоит, потратит кучу времени, пока будет добираться, услышит не самые приятные в жизни слова о своей расе и измерении, и пойдет домой ни с чем. Закусив очередной сушеный ломтик в зубах, Икара поднялась на ноги, закинула планшет в сумку и направилась в указанную тем сторону. Задание приняла с мыслями об алхимике. Если будут гнать отовсюду, можно вернуться в лавку алхимика под предлогом невозможности выполнить его поручение. Быть может, не станет ругаться, ругаться не станет. Икара поймала себя на мысли, что алхимик при ней ни разу не ругался, даже побил чужими руками. До сих пор мурашки по телу от действий демона. Дендрошутку с посторонним в своей комнате не оценил. Стены тоннелей сменили окрас с привычного темно-коричневого на темный серый цвет. Высших значительно прибавилось, все куда-то шли веселыми компаниями. Икара имела скудное представление, откуда и куда. Какое-то время петляла по тоннелям в поисках нужной вывески. В невысокую арку под вывеской входить не стала. Нашла то, что звалось черным ходом, и постучалась. Ожидание не заняло и минуты. Из двери вывалился высокий парень, перепугав Икару своим внезапным и резким появлением. Глаза встретились на секунду, и время словно замерло. Алые камни глаз блестели сотнями граней, искрясь в приглушенном освещении тоннеля. Бронзовые рога в коротких перьях волос. Демон. Незнакомец осмотрел коридор еще раз, после чего вернул внимание Икаре. Похоже, ожидал увидеть другого работника. Икара же ощутила себя под взглядом алых глаз непривычно. А если учесть, что парень выглядел почти ровесником самой Икары, неуютно становилось вдвойне. Демоны – странные существа, их возраст не определить. Видимость обманчива. На работу, все же уточнил демон. Икара только кивнула. Демон о чем-то думал несколько секунд, осмотрел с ног до головы, затем ухватил за рукав и увлек за собой в дверь. «Отлично, идем, объясню в двух словах, что нужно». Наверное, стоило испугаться. Икара думала об этом, но взгляд уже полз по внутреннему помещению, заставленного горами всевозможного рода бутылей по всему периметру огромного зала. Незнакомый аромат щекотал ноздри. За спиной хлопнула дверь, отрезая путь к возможному отступлению, бегству. Времени на детальные объяснения нет, без предисловий начал демон, поэтому слушай внимательно и запоминай. Краткая инструкция оказалась еще короче, чем можно было предположить. Незнакомец в двух словах объяснил, где какие напитки и какой крепости стоят, где найти название, обозначение. Затем дал планшет с ценами, размерами и вместимостью бокалов. В дальнем углу зала указал на закуски в коробках, готовить не надо, просто взвесить и разложить на тарелки. Посуду также мыть не надо, та складывалась в специальную жидкость у стены. Механику объяснять не стал, но сухая и чистая посуда доставалась из другого отделения. Что-то намудрили кузнецы с алхимиками для эффективности. «А сейчас мне надо бежать», — поставил перед фактом парень, стоя в двух шагах, «часа четыре не будет. Вернусь сразу, как освобожусь. Вопросы, будешь косячить, ничего страшного. Разберусь, как вернусь». На фразу Икара неуверенно кивнула. «Если демон сказал, что будут косяки, значит они будут. И есть шанс, что за них не убьют. Здесь форма», — оказал демон на сверток ткани, «переоденешься и можешь приступать». А я убежал. Торопился так, что Икара увидела лишь захлопываемую дверь. Взяла темную ткань в руки, осмотрела. Подумала и принялась переодеваться. Штаны из плотной ткани, сверху не то короткий плащ, не то платье. На голову капюшон, на нижнюю часть лица маска-воротник, перчатки и ботинки. Удобно, только непривычно. По крайней мере, так не распугает клиентов внешним видом. Небольшой зал в половину меньше подсобного помещения, стойка с мытыми бокалами, убранными тарелками, специальные механизмы для розлива самых популярных напитков. Все очень удобно и чисто. Дверь рядом, ходить далеко не придется. В зале приглушенное освещение, сизая дымка от курева. Кто-то из высших весело проводит время у дальней стены, их там не меньше 10. Смеются и веселятся в обществе полупустых бокалов. Так и не назвавшийся демон сказал, что если потребуется ее вмешательство, то на рабочем планшете загорится номер столика. Надо будет подойти и узнать, что нужно гостям. Работа оказалась интересной, не такой сложной, как думала Икара в начале, когда глаза разбегались от количества всего и сразу в подсобном помещении. Клиенты также не проявляли агрессии и негатива, общались на равных и не воспринимали Икару чем-то пустым и бесполезным. Полупьяных гостей даже позабавило, что работник сменился на девушку. С бутылками, этикетками и ценниками Икара разобралась со временем, делая это немного медленно. Всю информацию заносила в рабочий планшет, благо тот оказался схож в работе с тем, что Икара взяла в гильдии рабочих. С закуской вышло чуть сложнее, но название Икара все же нашла почти у всего. Несколько раз путала одно с другим, не находя нужных себе слов. Извинялась перед клиентами, но те лишь отмахивались. С кем не бывает, и это сойдет. Драку разнимать Икара предусмотрительно не полезла. Дудки сшибут и не заметит. Удивилась, когда сломанный стол пресек дальнейшие разборки. Высший, мужчина-дикарь, даже подошел к стойке с извинениями за безобразие. Обещал оплатить ремонт в конце вечера, и обещал держать себя и своих друзей в рамках. Айкара пыталась сообразить, что от нее ждали эти странные высшие. Не могла же хрупкая девчонка Сулх как-то выгнать дебоширов из зала. Чего они так боялись? Фух, раздался голос за спиной, у левого уха выдохнули воздух. Ты как? Айкара хотела ответить, но опасалась дышать. Вернувшийся столь внезапно демон не только стоял за спиной, но и обнимал ее за талию, заглядывая в рабочий планшет на столе через плечо. При этом парня явно не смущала ни одна из причин вести себя иначе. «Выглядит неплохо», — улыбнулся молодой демон, отчего искрились рубиновые камни глаз, опустил взгляд на испуганную девчонку в своих руках. «Ну как тебе работа?» «Интересно», — тихо пробормотал Икара. «Хаэм», — одобрительно хмыкнул демон, — кивнул. «Действительно интересно. Спасибо, что подменила». Провожать демон не стал. Икара переоделась в свою одежду в соседней зале. Подумала и вышла в коридор. Плату получила в полной мере. Собственная одежда показалась более грубой и тяжелой, в отличие от формы заведения. В той Икара провела 4 часа кряду и даже не заметила. Движение не стесняло, не терло, словно под нее делали. Разве что чуть-чуть великовато. Самую малость. Уже на следующий день Икара пришла к лавке алхимика с желанием, если не похвастаться выполненным заданием, то, по крайней мере, услышать похвалу в свой адрес. Задание все-таки выполнила. Опять же, алхимик может накормить обедом и даст работу на день, несложную, привычную, по которой Икара начала скучать. Однако все пошло не так, как надо, уже с первых секунд. Началось все в того, что витрина алхимической лавки не горела привычными огнями. Сквозь стекло Икара видела нешуточный погром с разбитыми флаконами. Сердце тревожно дернулось в груди. Тревога усилилась, едва из дверей под резкий звон колокольчика вывалилась незнакомая фигура эльфа. Да он его убьет. Кто кого убьет? Икара прикусила язык, знала, что ей не ответит. Из 3 присутствующих зевак, желающих войти внутрь, где слышался звонный лязг битого стекла, не нашлось ни одного. Ничего не понимая, Икара размашистым шагом подошла к двери и скользнула внутрь. На пороге увернулась от очередной фигуры незнакомца, вылетевшего из алхимической лавки с каким-то испуганным выражением на лице. О чем думала Икара, она не знала. Просто вошла внутрь и осмотрелась в полумраке. От прежнего великолепия и огней не осталось почти ничего. Под ногами хрустят осколки некогда целых флаконов. В воздухе витает аромат растворов и мазей. Взгляд уперся в диван и 2 фигуры на том, что верхний пытается убить нижнего, и Кара не сомневалась. По плащу поняла, кто там, а дальше сработал рефлекс, интуиция и страх, слишком большой, чтобы остановиться и задуматься. И Кара схватила чудом уцелевшую вазу с ближней тумбы, подошла к дивану и с силой опустила предмет на голову незнакомца. Глухой удар, звон битого стекла, и время замерло. Продолжила свой бег через секунду, когда мужчина завалился мешком на лежащего под тем алхимика. Незнакомый голос что-то пробормотал, и затих. Выбрался на свободу алхимик через минуту. Как показалось Икаре, достаточно бережно усадил на диван бывшего без сознания мужчину. Демон. Икара испуганно икнула, гладя на блеск черных рогов в недлинных перьях волос. Разлом ее поглоти. Накова подняла руку. С тревогой посмотрела на алхимика. Поймала удивленный взгляд синих глаз. Алхимик посмотрел в ее сторону, на бессознательное тело, обратно, и прочистил горло. Перестарался, похоже, с твоим обучением». Уже через полчаса Икара поняла свою ошибку. Стояла возле дивана с самым виноватым видом, на который была способна, и смотрела куда-то под ноги сидящего там демона. Взгляд колючих фиолетовых глаз ощущала на себя материальным. Неловко переступила с ноги на ногу, едва демон в очередной раз выдохнул от боли. Одной рукой держал у головы завернутый в ткань лед, что принес алхимик из соседней залы. Не злись на нее, алхимик принес новый сверток со свежим льдом. Она меня защищала. Тебя, покосился на того демон с таким видом, что у Икары опять проснулось чувство вины. А она знает, что надо защищать не тебя, а от тебя. И, желательно, целое измерение. И краткое. Да найди ты мне уже обезболивающее. Тебя не просили громить лавку. Резонно возмутился алхимик, задумался. Посмотрю сейчас, может осталось где. Посмотрит он, недовольно пробормотал демон, выдохнул. Осмотрел лед в руках, поправил ткани и снова приложил к разбитой голове. У Икары подала голос замолчавшая была совесть. Тем более взгляд фиалковых глаз не внушал оптимизма. Высокий демон в странного кроя одежде уже не пугал. Вызывал интерес, настораживал, но страх постепенно сошел на нет. Наверное, в тот самый момент, как полчаса назад алхимик сказал, что серьезной угрозы демон не представляет. Злиться за какие-то проделки алхимика, вот и решил проучить. А тут Икара со своей вазой. Штормовые волосы с черными рогами и удивительными фиолетовыми камнями вместо глаз. Нелегко выдержать пристальное внимание к себе. Икара старалась не смотреть тому в лицо, виновато топчась в 2 метрах в стороне. Вернулся алхимик с пустыми руками, которые и развел в стороны от внимания демона. Судя по тому, как незнакомец фыркнул, ничего более дельного от алхимика и не ждал. «Ты неисправим», — поморщился демон, убрал лед от головы. «Приготовлю сейчас», — обреченно сдался алхимик, поднимая руки, «дай 1/4 часа». «Каким был?» — взглянули фиалковые глаза на алхимика, «раздолбаем». «Таким и остался. 1/4 часа на обезболивающее». Вырастил на свою голову. «Иди уже, не съем твою девчонку». Икара с тоской проводила алхимика взглядом. Тот легко запрыгнул сразу на 2-ю ступеньку и скрылся в смежной комнате. В обществе демона стало откровенно не по себе. Хотя бы потому, что Икара не имела ни малейшего представления о том, кто это, и что ему надо от алхимика. Зачем пытался убить? Что значит «вырастил»? Приемный отец? Звучит абсурдно. Демоны в этом отношении не сентиментальны вовсе. И о собственных детях имеют скудное представление. Как и дети легко обходятся без родителей. Ты знаешь, кто такие боевые алхимики? Поинтересовался тем временем незнакомец. Икара молча покачала головой. Не то, чтобы не знала, так и не слышала вовсе. Думала, все одинаковые. Этот мальчишка может раздробить голову без особых усилий только при желании. Фраза прозвучала страшно. Всерьез полагаешь, что камни в ушах этого дурака простое украшение? Или минералы на ногтях? С ответом Икара не нашлась. Мурашки по телу не дали открыть рта. Лучше промолчать и не раздражать и без того злого демона. Чтобы занять себя хоть чем-то, Икара принялась убирать разбитые флаконы, вымывать растворы и приводить мебель в более-менее достойный вид. 2 стеллажа из 5 чудом уцелели, как и шкафы в углу зала. Вот, алхимик подал стакан кристально чистой голубизны, ко вкусу не придирайся. «Отравишь, прибью», — пробормотал демон. Алхимик легко сел на поручень целого дивана и осмотрел частично убранный зал. Икару нашел возле горы осколков. «Зачем тебе этот ребенок?» Между делом поинтересовался демон, изучая хрупкое на вид существо. Поморщился от головной боли и пригубил стакан, не помню сентиментальности к низшим расам. «Учу плохому», от улыбки в голосе у Икары пробежали мурашки вдоль позвоночника. Разговор слышал отчетливо и ясно, двое и не думали переходить на шепот. Да и выглядело бы абсурдом скрываться от низшей расы за любым из разговоров. «Кто еще знает, что я здесь?» Взглянул алхимик на сидящего на диване демона. «Никто, и не вздумай бегать», предупредил незнакомец алхимика. «Месяц убил на твои поиски. Если бы не попалось оружие на глаза, так и не нашел бы концы. Глупость сотворил, согласен», задумчиво произнес алхимик, не удержался при виде материалов. «Кто бы сомневался», выдохнул демон, поморщился от боли, опять намудрил с раствором. «Прости», с легкой улыбкой на губах признал поражение алхимик, «в свое оправдание скажу, что убил на него 1/4 часа. В твоем случае, бесполезная трата времени, моего в том числе», закончил демон. Некоторое время тишина нарушалась звоном битого стекла и шорохом со стороны. Икара закончила убирать разбитые флаконы и смело выкинула все содержимое в специальный мешок. Удивительная прочность, не протекают. Из чего те сделаны, Икара не знала. Алхимик как-то сказал, что за ними приходит местный кузнец для дальнейшей переработки. В подробности не вдавалась. В цену тоже. Вернусь на днях, демон поднялся на ноги, выдохнул сквозь зубы. Не вздумай бегать от меня, из-под земли достану и оторву голову, не испытывай терпения, и объясни своему существу, кого и от чего стоит защищать, а кого нет, думаешь, надо, взглянули на демона синие глаза, поднимет на меня руку еще раз, взгляд сместился с замершего на полу создания на сидящего на поручне дивана алхимика, вырву, не восстановишь, понял, принял, эхом отозвался алхимик. Перед входной дверью незнакомец подхватил с углового шкафа длинный темный плащ и накинул на плечи. Капюшон скрыл принадлежность к высшей расе и демонам в частности. Икара проводила того взглядом, как колокольчик перезвоном. С опаской и непониманием взглянула на алхимика. Иногда он невыносим. Поднялся мужчина с поручня дивана и направился в смежную комнату. «Закончишь, заходи, угощу обедом». Убираться пришлось долго. Редкие посетители заглядывали в зал, наблюдали разруху и уходили. Считанные единицы приобретали уцелевшие флаконы. Икара ходила за ними в дальний зал с хранилищем. Смогла найти несколько подходящих флаконов. Два более дорогих и долговременных, чем просил покупатель. Расстроенными, однако, взявшие чуть иной флакон не выглядели. Большинство из них хотят получить сильные эликсиры, пояснил алхимик, придвинул Икаре тарелку с фруктами. Небольшими зелеными шариками, но не ждут, что смогут найти здесь, в этом измерении. Мужчина сдвинул маску на затылок и легко сел рядом. Некоторое время наблюдал за тем, с каким аппетитом ест незнакомые растения девочка. Сам предпочитал кусочки мяса, сотворив из нескольких ингредиентов некое подобие закуски. «У тебя будут проблемы из-за меня», чуть неловко произнесла Икара, поймала взгляд раскосых синих глаз чистейшего цвета, с демоном. «Нет», губы тронула хитрая улыбка, «по крайней мере, не с этим, только в следующий раз воздержись от подобной глупости». «Думала, убьет», — пробормотала Икара слова оправдания. «Меня сложно убить», — покачал головой мужчина, оставляя на время закуску в стороне. «Видишь ли, Икара, существует две разновидности алхимиков, и я имею отношение к той ее части, которая касается боевых растворов, зачарование оружия, вещей, это про меня, а вот лекарственные эликсиры, настоящая головная боль». «Получаются через раз, если получаются». Демон сказал про камни в ушах, вспомнила Икара каплю информации. «Больше двух десятков переливаются на свету в заостренных ушах алхимика и ногти». Неожиданно алхимик придвинулся на диване ближе. Икара вздрогнуть не успела, лишь почувствовала приятный запах. На стол перед ней алхимик положил четыре пальца, чуть длинные ногти с матовой поверхностью. Одновременно с тем, как начали двигаться пальцы, вещество с ногтей собралось в кучу, пробежало вокруг кисти руки и замерло опасными и острыми многогранниками у пальцев. Мурашки по телу – это минералы, те самые, из которых делал зачарование алхимик. В горле пересохло, Икара с опаской повернула голову, упершись взглядом в длинные ушки с блеском разноцветных камней. «Они такие же, камни алхимиков», – согласился эльф. «Да, их количество хватит для защиты от любого, демона в том числе». С минуту Икара молчала, очередной зеленый кругляш скрылся во рту. «Ты уйдешь с ним», — произнесла Икара, догадываясь о причине, по которой демон искал алхимика, что-то далекое от понимания простой девчонки. И, все-таки, понятное даже ей, не просто так искал демон алхимика по измерениям, долго искал, и сумел найти. Более того, дал понять, что бегать дальше не только бесполезно, но и опасно в равной степени. «Сразу, как научу тебя плохому», рассмеялся алхимик, «поверь, это не так быстро. Впрочем, справилась с последним заданием ты хорошо. Откуда ты все знаешь?» Покосилась Икара на эльфа. Кругляш так и не был отправлен в рот. «Всегда». «Хаем», отозвался тот, не задумываясь, «это секрет. Ты наелась, иду работать». И аккуратнее с растворами на полу, вслед уходящей девчонке добавил алхимик, «не сожги руки». К концу рабочего дня главный зал был приведен в порядок. Весь хлам Икара сложила в углу зала, алхимик разберется с тем сам. Сожжет или выкинет, как будет удобнее. Заканчивала с последним пакетом, как колокольчик над входной дверью тихо привлек внимание. Некоторые посетители его и не слышали вовсе. Икара улавливала по инерции, осмотрела результат собственного труда, убедившись в безопасности стоящего и лежащего хлама, сняла перчатки и направилась к своему рабочему месту за столом. Ждать покупателя можно там. Если не подойдет в течение 10 минут, то можно узнать о потребностях. Многое разбилось сегодня с легкой руки демона, но в кладовой есть некоторый запас более качественных эликсиров. А привет, неожиданный визитер оказался знаком Икари, та самая эльфийка из отряда рейда, в который Икара попадала два раза кряду. Пепельная кожа и небесно-голубые волосы, струящиеся по плечам, длинные ушки, большие удивленные глаза кристальной чистоты, стройный стан, облаченный в тонкую ткань под более плотной верхней накидкой зеленых цветов. «Ты здесь работаешь?» – произнесла Тонали не столько с вопросом, сколько задумчиво. Губы тронула улыбка. «Значит, эликсиры хорошие?» Никто не жаловался. Чуть неловко отозвалась Икара, чувствуя себя не в своей тарелке от чужого интереса. «От тебя комплименты явно не дождусь», – прозвучал со спины голос с явной усмешкой. «Смотри, начну считать себя ни на что не способным. Тебе не грозит», – пробормотала Икара. Вопреки ожиданию, эльфийка весело рассмеялась на чужую перепалку, с улыбкой посмотрела на высокую фигуру в дверях смежной комнаты. «Ты алхимик?» «Именно». Икара обернулась на подошедшего со спины мужчину. Капюшон на голове, маска на верхней части лица скрывает внешность. Лишь синие глаза смеются и тень улыбки бегает по губам. «От такого можно ждать чего угодно и когда угодно. Могу быть полезен?» Уперся руками о стол алхимик, разглядывая позднего посетителя. «Нужен парализующий яд на мистические стрелы», — охотно поделилась проблемой Тонали. «Сможешь?» Чуткое ухо Икара уловило что-то новое. «Мистические стрелы? Что-то необычное. То, какими пользовалась эльфийка в рейде, Икара тогда стрел так и не увидела. Однако лучница владела теми, пользуясь во время сражения в своей группе. Длинные темные стрелы, очень тонкие, без явного оперения. Такие с трудом успеваешь заметить». Тонали делала все настолько быстро, что Икара не всегда успевала следить за той. Никогда не думала, что лучники могут быть настолько подвижными и гибкими с не самым легким оружием. «Лук-то огромен. Материалы?» В голосе алхимика прозвучал интерес. Ошибиться Икара не могла. «Цену знаешь? Материалы есть, но подойдут или нет, не знаю». Эльфийка легко скинула заплечную сумку, набитую чем-то, на стол. Развязала шнурок у горловины и придвинула алхимику. Пока тот изучал содержимое, взгляд голубых глаз сместился в сторону отошедшей Икары. Раз алхимик разбирается с покупателем сам, у Икару есть время отмыть выжившие в утреннем погроме стеллажи. Знакомы? Между делом поинтересовался алхимику эльфийки. Камни в руках мелькали с удивительной быстротой. В конечном счете алхимик высыпал содержимое мешка на стол и сел на край. С интересом изучал некоторые камни, удерживая в руках у самого лица. Взгляд синих глаз сместился с очередного камня на эльфийку. «Да», — уловила девушка чужой интерес, — «эта кроха ходила с нами в рейд дважды в качестве работника гильдии. Икара, с вопросом обратились к алхимику сразу обе девушки. Синхронность вызвала улыбку на губах эльфа. Поняв свою оплошность, Икара спряталась обратно за стеллаж. «Зовут ее Икара, этого не знаю», — пожала плечами Тонали. «Тебе виднее. Что насчет заказа? Сможешь?» «Смогу, но не стану». Алхимик легко засыпал в сумку все камни со стола, оставил три темных овала разных оттенков синего цвета, начиная от кристально-голубого и заканчивая почти черным. «Почему? Тебе не по карману паралично-мистические стрелы?» — без особого энтузиазма произнес алхимик. «Слишком дорогое удовольствие для лука твоего уровня. Я из этого лука тебе в глаз попаду с 500 метров». Эхом прозвучала в воздухе явная угроза. «Не сомневаюсь». Эльфийка наблюдала за наглой фигурой в плаще, скрестив руки на груди. О чем думала, предпочла не распространяться. В конечном счете обреченно вздохнула и сдалась. «Ладно, знаю, почему Икара не ходит больше в рейды». Алхимик наблюдал за тем, как девушка принялась аккуратно убирать разложенные на столе камни обратно в заплечный мешок. «Хаэм?» — замерла от вопроса Тонали. Эльфийка обернулась через плечо, но за стеллажами указанную девушку не заметила. Вернула вопросительный и чуть изумленный взгляд странной фигуре на столе. «А она сказала, почему?» — повторил вопрос алхимик. «Да там странная ситуация была», — задумалась Тонали над чужим интересом и вопросом. «Полезла к монстрам, разворошила больше двух десятков групп вблизи наемников. Те чуть не убили, но мой напарник по рейду не дал. Даже пару флаконов на нее потратил, так и не объяснив ничего. «Это все, что знаю». Последний вопрос остановил алхимик девушку жестом от попытки убрать три отложенных камня к остальным. «Твой друг ищет ее, откуда ты? Скажи зайти ко мне в гости при случае». Алхимик перевел взгляд с эльфийки на девушку в дальнем конце зала, где Икара протирала витрину. «Вернул внимание обратно, взамен сделаю для тебя мороз на стрелы. А ты умеешь?» Вопросительно изогнулись брови в немом изумлении. «Это сложно. Думаешь?» Поинтересовался алхимик. «Уверена. Лишусь стрел в случае неудачи». Икара, смеясь, окликнул девушку алхимик, поманил к себе, кивнул на гостью. «Убедишь свою знакомую, что смогу сделать обещанные чары на оружие». Разговора этих двоих Икара не слышала, но подвох в словах ощущала каждой клеточкой, начиная от изумленного вида эльфийки и заканчивая коварной улыбкой на губах мужчины. Блеск синих глаз на лице не давал ошибиться. Издевается над эльфийкой. Сделает, если говорит, что может. Пожала плечами Икара, взглянув на эльфийку. Затем посмотрела на эльфа, сидящего на столе. «А убедить не смогу, прости, никакой от тебя пользы», — протянул с улыбкой алхимик. Икара чуть неловко пожала плечами. Какую пользу он хотел от советов низшей расы касательно собственного авторитета? На памяти Икара алхимика считали превосходным мастером считанные единицы. Кто-то из-за названия лавки и работающей тут Икары, кто-то из иных побуждений. Но Тонали намного моложе тех, и явно чего-то не знает про алхимиков. А подсказать Икара не могла в силу собственного незнания. «Наверное, это приходит к высшим с опытом, надумаешь? Приходи». Алхимик отодвинул три отложенных камня в сторону эльфийки и легко спрыгнул на пол. Икара проводила девушку взглядом. Колокольчик тихо оповестил об уходе клиента. Взглянула на алхимика, что развалился на гостевом диване. «Ты ведь мог уговорить сам?» «Мог», — легко откликнулся алхимик со своего места. «А зачем?» «Потерял клиента», — пожала плечами Икара в неопределенности. Икара поймала взгляд синих глаз над страницами очередной книги в руках алхимика. «Похоже, — сказала глупость, — не каждый клиент стоит того, чтобы заострять на нем внимание». Икара постояла в раздумьях, затем подошла ближе и села на край дивана. «Она хороший лучник.